Глава 22. Анализ. 2:22. Шеф сидел в пружинящем кресле, обивка которого была сшита парагвайскими индейцами из кожи иезуитского проповедника. Он уже в 10-й раз перечитывал результаты химического состава вещества, срочно доставленного ему из лаборатории Менделеева. К счастью, не у всех профессионалов здесь проявляется звездная болезнь, и они остаются в городе столь же превосходными специалистами, какими были на Земле. Однако следует признать, таковых в аду меньшинство. Почти со всеми актерами и писателями невозможно работать, а про певцов-то уж и говорить не приходится. Они вообще не понимают, куда попали. «Например, этот. Как его?» Шеф наморщил волосатый лоб, старательно вспоминая. «В черных очках. Ах, да, Элвис Пресли. Какие понты! Какое самомнение! Какая пренебрежительность!» Откинул копыта Спиридоза и искренне полагал, что попадет в рай. «Действительно, ну, а куда же еще?» Они на земле все так думают. Можно пить, трахаться, колоться с обеих рук, убивать, обманывать, и все равно окажешься в раю. Потому что ты, именно ты, честнее, умнее, лучше других, да и вообще совершил при жизни массу хороших дел. Например, 20 лет назад отдал беспризорному мальчику на улице сосиску, которую собирался выбросить. Так вот, этот факин Элвис сходу потребовал в личное пользование виллу, кадиллак и обслугу из девственниц, снисходительно сообщив шефу, что взамен он, так уж и быть, готов раз в месяц давать концерт в его резиденции. Шеф не испепелил Элвиса через 5 секунд разговора только потому, что понимал, у большинства людей из шоу-бизнеса реально не в порядке с головой. Поразмыслив, он отправил певца работать рядовым менеджером телефонной компании в район обитания африканских пигмеев. Там его никто не узнавал и не просил автографов. Что с этим типом случилось дальше? Шефа не интересовало. Хотя, говорят, он и там не пропал, даже создал среди пигмеев кружок самодеятельности. Элвис? К чему он его вспомнил? Да уж, что только не идет в голову с расстройства. А расстраиваться есть с чего. Дела идут плохо. С психом Адольфом все давно понятно. Поганая личность. Но вот интересно, кому могла помешать тупая блондинка, которая рыдала в подушку каждый вечер, оттирая с лица брызги гнилых помидоров? Шеф снова мучительно воззрился на тонкий лист рисовой бумаги, расчерченный непонятными ему знаками. Комментарии от Менделеева были написаны на полях. «Хорошо. Допустим, самый невероятный вариант. Профессор прав. И что это означает?» «Да попросту шок. Если предложенный им химический состав точен, то сам шеф уже давно бы исчез, корчась в центре огненного шара. Такова ужасная сила вещества, имя которого назвал Менделеев. Но он цел. Руки, ноги, хвост, даже рога – все на месте. Смертельная жидкость полностью уничтожила тела 2 людей, при этом оставив нетронутым всю окружающую обстановку, включая мебель, пол и тому подобное. Как такое могло случиться? Уму непостижимо. Просто мистика какая-то. И более того, если предположить, что Менделеев не ошибается, то существует один единственный персонаж, который может дать объяснение происходящему. Плюнуть на этикет и позвонить прямо сейчас? Шеф посмотрел на плоский корейский телефон, в центре которого закреплена кнопка голубого цвета. Нет. Конечно, Менделеев – великий химик, но следует набрать... Ибо в такой ситуации необходимо все знать наверняка. Вот тогда-то он и позвонит по этому телефону и поговорит жестко. Очень жестко. Скорее всего, убийства заказаны оттуда. А уж за каким хреном там это было нужно, вот это он и спросит. Оперативная бригада вместе с Калашниковым пока пусть делает свое дело. Ездит, допрашивает, арестовывает. Он подождет ставить их в известность относительно своей догадки. Менделеев и Склифосовский тоже не проболтаются. Хорошо бы Дмитрию Ивановичу поторопиться. Но по опыту уже известно, гениев нельзя подгонять. Они не умеют работать из-под палки. Шеф отложил листок и с азартом щелкнул мышкой. Однако картинка на мониторе компьютера осталась неподвижной. Ну, конечно, опять надо перегружать. Жаль, что Билл Гейтс еще молод и не торопится сюда. Шеф недоволен частыми зависаниями компьютерной сети в городе. Иногда Хелнет не работает целыми сутками. Впрочем, не стоит огорчаться. Как говорят они на земле, все мы будем там. Это уж точно. Все они будут тут. Какая-нибудь авиакатастрофа или птичий грипп. И, пожалуйста... Стоит перед жюри главного суда Билл Гейтс. Свеженький, как пирожок с повидлом из духовки. От непонимания глазами хлопает. В аду уже давно работали весьма крутые компьютерные специалисты, но никто из них так и не смог довести до ума операционную систему DOS XP. Сколько патчей они не придумывали, операционка все равно падала трижды в день. Слишком много в городе пользователей. Забавно, как быстро высокие технологии отравляют умы людей. Русская царица Екатерина II в начале 20 века 8 лет подряд училась включать электрическую лампочку. А сейчас уже вовсю пишет крутые вирусы для проникновения в электронную почту. Словно заправский хакер. Так что Билл Гейтс все равно в городе появится. Через год или 20 лет, неважно. Он уже знает, куда попадет. Наверняка так обалдел от свалившегося на него 50-миллиардного состояния, что считает, без помощи темных сил не обошлось. Шеф посмотрел на часы, золотую копию лондонского Биг Бена. Ажурная стрелка нехотя качнулась. Вот всегда так. Когда чего-то ждешь, время ползет, будто патока по стеклу. Столько миллионов лет он здесь, но ничего не меняется. Осталось пара суток, пока Менделеев положит на его стол бумагу с анализом, а он не знает, чем себя развлечь в ожидании. Лечь спать. Он не знает, что такое сон. Поиметь симпатичную грешницу. И какие новые ощущения он получит. Скучно. Самая красивая женщина не может дать больше того, что у нее есть. Слетать в отпуск на землю в облике соблазнительного брюнета. Поваляться на песке острова Самуи. И сделать ребенка какой-нибудь дурочке. как медсестрички Розмари. Примечание. Имеется в виду знаменитый фильм Романа Поланского «Ребенок Розмари» о медсестре, которой кажется, что она беременна от князя тьмы. Конец примечания. Тут в два дня явно не уложишься. Хотя сейчас женщины поактивнее. Куда быстрее прыгают в постель, чем в средние века. Волосатые пальцы подцепили и притянули поближе к клавиатуру компьютера. Раз такое дело, почему бы ему пару часов не сразиться в любимую игру «Диабло»? По-детски, высунув раздвоенный язык, шеф защелкал мышкой. На мониторе появилась мускулистая фигурка воина. Он не спеша прикрепил к ней длинный меч, добавил железный пояс и черные доспехи. О, симпатично получилось. Хорошо бы, чтоб его никто не отвлекал. Он нажал в ручке кресла маленький рычаг, блокирующий замок на двери, и углубился в игру. Из динамика донеслись крики, предсмертный хрип и лязг металла. В углу стола сиротливо стоял плоский телефон с единственной голубой кнопкой. И хотя шеф упорно не смотрел в его сторону, чувствовалось, что он продолжает думать о нем.